очень сильно повлияет на тех людей, которые останутся на самое последнее время, когда от среды будет взять удерживающий. И вот тогда вот это учение, оно погубит многих. Сегодня с ними пребывает, а потом не будет с ними. Не будет с ними. Сегодня спасаются, слава Богу, что это так. Сегодня нет проблем. Но наступит такое время, и когда однажды Господь говорит, есть некоторые ошибки в понимании, в теологии. Я говорю не тем языком, которым Бог говорил, в теологии. Он не говорит теология, Слово Божие. Говорит, и до некоторого времени вот эти ошибки, неправильное понимание, они как бы значения не имеют. Но однажды приходит время, когда то неправильное понимание сыграет с людьми очень плохую шутку, неприятную. До поры до времени. До поры до времени как бы, ну какая разница? Поэтому я очень хотел бы, чтобы молились все. Есть еще сегодня. У кого-то есть какие-то недопонимания, то встаньте на колени и скажите сегодня перед Господом. Что-то нам сегодня брат Николай в уши укладывал, Господь. Выдумывал или в самом деле то надо принять во внимание? Это очень просто делается перед Господом. Скажи, Господь, что нам выдумывал? Или он выдумывал, или что-то серьезное предлагал, чтобы подумали? Поэтому я очень хочу, чтобы сегодня вот это Слово Божие, оно достигло нашего сердца. Чтобы мы имели все то, что нам Бог предлагает. Давайте сегодня на этом остановимся. Предлагает Бог сегодня крещение Духом Святым. Сказал Бог, что это всем принадлежит. Значит, всем. И тем, которые сегодня получили крещение Духом Святым, и которые не получили, но оно вам принадлежит. Давайте будем мыслить по максимуму и стараться по максимуму жить. И по максимуму получать то, что Бог обещает. Я сегодня повторю то, что не один раз говорил. Когда в школе ученикам советую, говорит, учи на 5, то 3 получишь. А если будешь на 3 стараться, то навряд ли ты ее получишь. Скорее всего, будет 2 по 5-бальной системе. Сегодня уже 10-бальная. Но по 5-бальной системе. Учи на 5, то 3 получишь. А 3 значит, что это проходной. Это и удостоверение получишь об окончании, и свидетельство, все получишь. А с 2 что получишь? Ничего не получишь. Подавайте жить, стараться жить чисто и свято. Как говорят, делай хорошо, а плохо само получится. То я не пророчествую, что у вас все плохо получится. Я не об этом говорю. Но я очень не хотел бы, чтобы мы ограничивались полумерами какими-то. А что мне? Ну пусть другие, пусть кому-то. Ну пусть. Знаете, так можно не только не достигнуть того положения, на которое Бог предназначил посадить, а вообще все потерять. Поэтому давайте будем ответственны перед Господом, давайте будем ценить время, которое Бог дал нам, и ценить Словом Божиим. Бог никогда ничего не предлагал людям и не будет предлагать то, что не надо. А то мне надо кажется, что то мне не надо. Но если Бог сказал, что надо, значит надо. Если так написано, значит так написано. Почему? И я не еще объясню, почему так написано. Я-то доберу не знанием, а верою. Так написано. Я знал и знаю одну сестру, у которой большие проблемы. Она не из нашей церкви, и вы не думаете, что я о ком-то из вас говорю. Но у нее есть одна проблема. Она никак не может вылезти из этих сетей дьявольских, в которые попала. У нее есть одна проблема. Она читает, ставит. А почему здесь так написано? Она говорит, ну так написано. Ну почему? Почему не так? Ну, говорит, но Бог так захотел, так написал, я не знаю. Нет, но почему тут так написано? Она там замучилась, ей никто говорить уже не хочет. Ну, написано. Но почему? Разве мы сегодня можем знать, что, почему Бог так написал? Почему Он так сделал? Почему сегодня у меня две ноги, а не четыре? Почему у меня крыльев нету? Ну, захотел меня таким создать и создал. А почему я не 2,90 ростом? Ну, потому что Бог захотел таким. Чтобы я был 1,72 м, теперь, наверное, стоптался, наверное, меньше, чем 1,72 м. Кто его, уже не знаю, не мерился давно, неинтересно. Знаете, когда растешь, то интересно мериться, когда стаптываешься, уже не особо интересно. Ну, Бог так написал и так сказал. И все, и ты этого не можешь поменять ничего. А если поменяешь, ну, то будет это во вред все. Это не принесет пользы. Который есть залог наследия нашего для искупления удела его. Смотрите. Дух Святой дан для искупления его удела. Хотя мы раньше читали, которым мы имеем искупление, 7 стих, кровью его. То кровью его – это прощение грехов, это уничтожение греха, который является убийцей. А уже Дух Святой тоже для искупления, но длительный процесс, чтобы хранить чистоте. И кровь Христа, и Дух Святой, они работают в плане искупления нашего. Но кровь Христа пролита уже давно, цена за наши грехи давно заплачена. Если мы сегодня их совершаем, по бессилию, по ошибке или по какой-нибудь другой причине, то мы сразу верою знаем, что уже давно за эти грехи наша цена уплачена. Мы, Господи, прости, и нету их. Цена-то уже уплачена давно. А вот чтобы сохранить нас, то Дух Святой трудится каждый день, чтобы мы не грешили. И Он для этого дан в первую очередь. Он пришел, обличит мир, помните, о правде, о суде. И первое, что Он сделает? Обличит. Это утешитель. Но Он никогда не будет утешать так. Да ты не обращай внимания, все так делают. А что ты думаешь, из этого одного тебе Бог у пекла кинет? А Дух Святой никогда так утешать не будет. Говорит, покайся и верь, что Бог простил тебя, и не греши больше, я тебе помогать буду. Ну, споткнулся, ну, вставай, что ты лежишь. Много кто спотыкается, многие падают, но встают, и ты вставай. Ну, случилось так. Но он никогда не будет говорить, не обращай внимания, это все нормально, все хорошо будет. Он так никогда утешать не будет. Его принцип работы – обличение во грехе, кайся, а потом верь, что Бог прощает и поможет, и забудет все. Вот это его утешение. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодняшний день мы на это обратили внимание. Который есть залог наследия нашего для искупления удела его. А удел его кто? Это мы все вместе и каждый по отдельности. Потому что церковь Христа состоит не из одного человека, а из многих. Это его удел. И мы можем найти места Писания, которые наследство Христово или церковь, или нас спасет, называют его уделом, его достоянием. И членами его тела и так далее. Читаем 15 стих. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, если есть вера, то будет любовь к святым». И к святым, не к тем, которые святые так, что никогда лишнего слова не скажут, таких любить проще. Но есть те, которые святые только через кровь Христа, а в самом деле далеко не святые. Но у них есть вера. Они ведут борьбу, и их надо принимать и любить как святых. Это церковь. Может быть, я когда-нибудь говорил вот эту мысль, может быть, нет, я уже не помню, но я часто слышу такие слова. А что это за церковь? Это не церковь. Там ничего нету святого. Знаете что, друзья? Когда я читаю Откровение Иоанна и послание к Сардийской церкви, ангелу Сардийской церкви напиши, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Но как он называет эту церковь? Ангелу Сардийской церкви напиши. Ее ж можно еще исправить. Она еще на земле. Она еще под действием Духа Святого. Ну-ка, работать с ней, Дух Святой. Говорит, покайся, исправься, потому что если не так, то будет плохо. Только к двум церквам из Откровения Иоанна Господь не предъявил никаких претензий. Одна, предпоследний период, помните, кажется, филадельфийский, и не помню еще одной церкви, не предъявил никаких претензий. Ко всем остальным пяти у него были претензии. И даже к Ефесской церкви, о которой мы сегодня говорим, тебе много хорошего, но ты оставил первую любовь твою, помните? Покайся! Церковь! Я бы хотел, чтобы мы сегодня понимали кое-какие вещи. И Писание говорит о любви ко всем святым. Знаете, что пишет в церкви всем святым, находящимся там и там, потом как начнет открывать, что они делают. Так за голову берешься, что это за святые? Это так святые могут делать? Могут. Могут. Святые надо такое сделать, что грешник не поправит. Но дело в том, что эти святые поймут, что они плохо делают, да покаются, да и будут святыми. В этом Писание здесь говорит, и это в нашу пользу. Я, говорит, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, я это мы сегодня повторю, я ее однажды в проповеди здесь даже в Барановичах сказал, что, братья и сестры, у нас есть великое счастье. Первое в чем? Что мы святые только через кровь Христа. Почему я это говорю? Если бы мы были святые вне крови Христа, или лучше сказать, Бог нас поселил в церковь, где все святое и чистое, мы там никогда не выросли бы. Для Бога материал какой ценный? Вы помните, как он назвал народ свой? Вы глина. Даже самый совершенный на земле человек. Совершенным был Адам. Он был совершенным человеком. Но он что сделал? Он согрешил. И Бог сегодня делает другую работу. Он, значит, допустил это, что человек покаялся. Понял, что он грешен, никакой он не супер какой-то, как мы сегодня говорим. Что сказал Господь, вот то, что у меня хорошее, его очень мало для твоего небесного царства. Потому что я люблю тех, которые меня любят. Я прощаю тех, которые меня не обижают. Я их всех прощаю. Я и так далее, и так далее, и так далее. Но когда ко мне относится не так, как надо, я не могу. И самый совершенный человек на земле, Библия так говорит, что нет на земле человека, который делал бы добро и не грешил. Речь не идет о том, что на земле нет людей, которые добро делают. Но нет людей, которые не согрешили бы ни разу. Добро добром, а грех грехом. И часто то добро, то зло, то добро, то зло в перемешку, а после уже взвешиваем, чего больше. Больше доброго святой, меньше доброго, больше плохого грешный. А для Бога это не подходит. И он ему надо несовершенный человек, который понял бы, что он несовершенный, поселить его среди несовершенных и отшлифовать его, чтобы они стали все совершенные. Вот это Богу надо.